Наталья Щерба. Котам с ключом в зубах не доверяйте. Вовка – мой настоящий, самый лучший друг. Мы с ним очень непохожие. Я сам по себе тихий, даже застенчивый. Хотя нет, осторожный. А Вовка наоборот, отчаянный и бесшабашный. «Сорви голова», как говорит его мама. Мы учимся в параллельных классах и даже в спортивные секции ходим разные. Вовка на бокс, а я на шахматы. Так папа мой захотел. Но у нас есть общее дело. Гулять по разным улицам и переулкам, пустырям и свалкам, воображая, что мы путешественники или исследователи, или даже великие первооткрыватели, покорители новых неразгаданных миров. Эх, а ведь все началось 2 года назад, с Кривой улицы. Да, именно в тот день случилось то, что перевернуло нашу беззаботную, радостную жизнь с ног на голову. Мы с Вовкой, привлеченные необычным и смешным названием улицы, свернули в тихий зеленый переулок. Но ничего особенного не встретили. Малыши, возящиеся в песочницах, шепчущиеся бабки на лавочках, несколько мальчишек на велосипедах. «А, пошли отсюда!» — разочарованно протянул Вовка, и я с ним тотчас же согласился. Как неожиданно заметил кота. Черный, довольно крупный кот вырулил из первого подъезда пятиэтажки, воровато оглядываясь по сторонам, держа в зубах что-то темное и блестящее. Увидев нас с Вовкой, он замер. Я шикнул на котяру, и тот, уронив ношу, жалобно мяукнул и скрылся в кустах. На меня никто не обращал внимания, и я поднял с земли загадочный предмет. Это был ключ. Длинный, потемневший от времени, железный ключ с красивыми узорчатыми зубцами на бородке. «Ух ты!» — восхитился за моей спиной Вовка. «Классная вещь! Кажись, старинный какой-то!» «Интересно, чей он?» Я задумчиво покрутил ключ в руке. Между тем погода начала быстро портиться, даже очень быстро. Ветер усилился, небо набухло и почернело, нависнув над городом огромными пузатыми тучами. Двор стремительно опустел. «Слушай!» – жарко зашептал мне в ухо Вовка, оглядываясь. «Если есть ключ, значит, есть и дверь!» Он усмехнулся. «Кот из этого подъезда вышел, верно? А ключ непростой, явно не от квартиры. Может, заглянем в подвал, а?» Я поежился. Идея, конечно, хорошая, но сулит некоторые неприятности. В прошлом году мы забрались в подвал родной девятиэтажки и встретили дворника, дядю Мишу, как раз закрывающего свои метлы ведра. Ух, и попало нам тогда от родителей! Но ключ приятно тяжелел в моей руке, маня и завлекая, обещая удивительные сюрпризы. А ветер, распаляясь, дул все сильнее, тучи пыжились, будто от злости, и, наконец, прорвались первыми гневными каплями, не оставив нам выбора. «Бежим туда!» Вовка схватил меня за руку, и мы прыгнули в черное нутро незнакомого подъезда, откуда вышел странный кот, имевший тягу к ключам. Теперь, по прошествии 2 лет, мне казалось странным обстоятельство, что я совсем не придал значения тому, что кот нес в зубах ни колбасу, ни кусок мяса или, скажем, дохлую мышь, а именно железный ключ. Дверь в подвал была приоткрыта, оттуда шел слабый электрический свет, и Вовка решительно ступил на узкую лестницу, ведущую вниз. Я не без опаски последовал за ним, и вскоре мы очутились в тесном, плохо освещенном полуподвальном коридоре с низким сводчатым потолком. «Ух ты! Как в старинном погребе!» — восхитился Вовка. «Откуда ты знаешь, какой с виду старинный погреб?» — поддел я друга, но в душе согласился. «Замечательный подвал. Жуткий, мрачный, таинственный. Вдоль стен тянулись обитые железными полосами двери. Камеры пыток, как тут же окрестил их Вовка. А на полу были настелены ровные желто-серые доски. «Корабельная палуба!» – восхитился я. И мы пошли по коридору, скрипя дощатыми половицами, пробуя дверные ручки. Но все двери были закрыты. «Давай испытывать твой ключ», — предложил Вовка и протянул руку. Но я отстранил его и сам вставил ключ в первую замочную скважину. Вернее, попытался, ибо ключ не подошел. И тут мне пришла в голову тревожная мысль. Возможно, мы вторгаемся в чужую собственность, а это чревато всякими неприятностями. Я сказал об этом Вовке. «Ты что?» – возмутился он. «Мы же только заглянем, и все. А ключ оставим в скважине замка». «Да нам еще спасибо скажут за это!» Ключ подошел к самой последней двери. Он легко проник в замочную скважину, повернулся два раза, и дверь с легким щелчком открылась. А вот этого мы никак не ожидали. Перед нами дрожала серая дымовая завеса. Сначала мы подумали, что начался пожар. Но вот какая штука. Туман клубился и извивался, словно состоял из сотни маленьких тучек, вздумавших побегать друг за другом. Но ни на сантиметр не переступал порога загадочного помещения. А еще оттуда тянуло сыростью и плесенью. «Как ты думаешь, что это?» — спросил я дрожащим голосом. Честно говоря, я же не был таким смелым, как Вовка, поэтому, завидев нечто совершенно непонятное, порядком струсил. Но Вовка всегда был очень храбрым, это точно. И сейчас, лишь чуть-чуть помедлив, он быстро погрузил руку в туман и тут же отдернул. Ничего страшного не произошло. Тогда Вовка решил погрузить две руки. «Там холоднее в тумане», – изрек он с видом настоящего исследователя. «Будто в холодный кисель окунаешься». «Идем домой», – струсил я окончательно. «Это мне не нравится». «Нет», – решительно заявил Вовка. «Я хочу узнать, что за туманом». И шагнул в серую мглу. «Знаете, я, конечно, боязливый и осторожный, но оставить друга одного в неизвестном месте... Поэтому, крепко зажмурившись и зажав рукой нос, я ринулся вслед за Вовкой. Ощущение было такое, будто я нырнул в густой суп или манную кашу, но разобраться не успел, ибо сразу выскочил. Туман длился не более полутора метров, а может и меньше. Закрытые веки резко обожгло огнем. После леденящего тумана данное обстоятельство вызывало чуть ли не состояние шока. Мне понадобилось некоторое время, чтобы попытаться открыть глаза, и то они все равно слезились. Место, куда я попал, оказалось необыкновенным. Узкий длинный коридорчик, сильно искривленный в одну сторону, а кроме того, стены, потолок и пол были сплошь укрыты зеркалами. Странный голубоватый свет, шедший неизвестно откуда, отражался в их бесчетном количестве. И создавалось впечатление, будто здесь находится добрая сотня включенных электрических ламп. Дым исчез. Вместо него позади меня имелось ровное гладкое зеркало. Но когда я тронул его, оно с легкостью поддалось, приоткрывая туманную штору. Я облегченно вздохнул. Хоть с этим все было в порядке. Вовки нигде не было. Разувшись, чтобы обозначить место, откуда вышел, я двинулся вперед по коридору, по левой стороне. Пол мягко пружинил под ногами. Глаза привыкали к необычному свечению. Зеркала, зеркала, зеркала. Странно, но сам коридор как-то странно загибал вправо, как будто по кругу. И я не очень удивился, увидев вскоре свои синие кроссовки, темнеющие на зеркальном полу. Я пришел обратно, но Вовки-то не встретил. И еще передо мной клубилась туманная завеса, выход наружу. Кто-то открыл ее? Вовка? И вдруг из тумана вынырнул кот. Тот самый черный кот, которого я спугнул на улице. Не обращая на меня никакого внимания, он, коротко мяукнув, затрусил по коридору и направился так же, как и я, в левую сторону. Я так удивился появлению черного кота, что даже на мгновение позабыл про Вовку. Поэтому, заметив друга, показавшегося с левой стороны, где уже исчез кот, я очень обрадовался. Но Вовка почему-то двигался спиной вперед, пятясь как-то по-кошачьи, пружинистыми шагами. «Вовка, представляешь, сюда тот самый черный кот пришел! Проник через туман!» Вовка ничего не ответил, быстро продолжая пятиться, промелькнул возле меня и исчез за поворотом в правой стороне. Я только успел засечь, что глаза его были закрыты. И тут меня начала бить крупная дрожь, как будто я погрузился в ведро со льдом по самую макушку. Странно как-то и неприятно видеть друга в таком непонятном состоянии. Что с ним происходит? Не успел я как следует ужаснуться, как мимо меня прошмыгнул кот с чрезвычайно довольной мордой. Животное, подняв передние лапы, двигалось на задних совсем по-человечьи, в противоположную Вовке сторону. Мимо меня опять пронесся Вовка, и двигался он хоть и спиной назад, но намного быстрее, чем в первый раз. И с другой стороны, описывая такие же круги, как и Вовка, стрелой промелькнул, раскинув лапы, кот, как будто пролетел, подхваченный порывом ветра. Я застыл, будто врос в проклятый зеркальный пол и совершенно не знал, что предпринять. А после стало еще хуже. Началась полная катавасия. Вовка задвигался так быстро, что расслоился на тысячи одинаковых Вовок, как будто бегущих друг за другом тесной шеренгой. То же самое происходило и с котом, но в другую сторону. Вовки и черные коты так быстро замелькали, что перемешались во что-то пестрое, неразборчивое. Перед глазами у меня все поплыло, и я сел вниз. Над ухом жалобно мяукнули. Я открыл глаза и встретился с зелеными кошачьими глазищами, совершенно одурманенными. Рядом, стоя на коленках, тряс головой Вовка. «Вовка, ты жив?» – обрадовался я чрезвычайно. Вовка перестал трясти головой, поднялся и вдруг резко схватил кота за шкирку и кинул его за туманную завесу. И еще крикнул зло вдогонку. «Пшел вон!» «За что ты его так?» – удивился я. Вовка пожевал губами, почесал нос, подумал и обратился ко мне. «Шел бы ты домой, мальчик!» И мяукнул. Очень натурально. Я обомлел. «Ты чего?» Перепугался я не на шутку, подумав, не повредился ли Вовка головой от этих чудных гонок. Вовка еще пожевал губами, повертел головой, поразминал пальцы, зачем-то потрогал свои уши и произнес. «Кто?» «Мишка». «Шел бы ты домой, Мишка». Но я уже все понял и сильно запереживал. «Вов, ты только не волнуйся. Сейчас мы выйдем из этого проклятого места. Пойдем к врачу. Или нет, к твоей маме». Вовка опять пожевал губами. Это начало меня раздражать. И согласился. «Можно к маме. Пойдем». Дождь на улице закончился, и был уже поздний вечер. Дома волнуются, небось. Кота нигде не было. «Ой, а где же ключ?» спохватился я. «Мы его в скважине оставили». «Забудь», отмахнулся Вовка. «Это теперь не наша забота». «Но все же...» начал было я, но Вовка перебил меня. «Послушай, Мишка, ты не мог бы меня домой отвезти? Что-то я совсем плох». Он потер виски и вдруг, пошатнувшись, начал медленно оседать на асфальт. Я быстро ухватил его под локоть и, обнявшись за плечи, побрел вместе с ним к нашему двору. «Отвык, отвык, да, отвык», — повторял Вовка, как заведенный, и я все больше беспокоился за его здоровье. Провел я его, как сейчас помню, до самой квартиры, позвонил в дверь, поговорил со встревоженной мамой, сразу определившей, что Вовка болен и имеет высокую температуру, выслушал речь о том, что кто же гуляет под таким дождем, и ушел, так и не дождавшись от Вовки хотя бы пока. Вовка перестал общаться со мной, даже избегал меня, не отвечал на телефонные звонки. Сначала меня это беспокоило, но потом я узнал, что у лучшего друга все хорошо. В классе он стал первым учеником, выиграл олимпиаду по физике, у него появились новые друзья, и даже по слухам, он начал встречаться с девчонкой Олей из соседнего двора. Но что-то меня беспокоило. По ночам мне часто снился черный кот. Он протягивал ко мне мохнатые лапы и просил принести ему молока или хотя бы рыбку. Вовка встретил меня хмуро. Увидев, что я собираюсь войти, он даже собирался закрыть дверь, но я оказался быстрее и успел поставить ногу. «Надо поговорить». «Ладно, заходи». Вовка повернулся спиной и побрел по коридору. В комнате, когда-то такой мне знакомой, все переменилось. Начать хотя бы с того, что исчезли боксерские перчатки, висевшие над кроватью, и большая карта мира на всю стену. Мы так часто с Вовкой мечтали, как объедем вместе весь земной шар. Не забудем на своем пути ни одной страны, ни одного уголочка планеты, даже самого неисследованного. «Ты боксом еще занимаешься?» — спросил осторожно я, приметив, что на книжных полках прибавилось книг и преимущественно учебников, что для Вовки вообще как-то не характерно. Вовка резко повернулся, вперевшись в меня долгим, испытующим взглядом. Темно-карие глаза его, казалось, хотят прожечь во мне дырку. «Чего надо, собственно?» — спросил он незнакомым голосом. Вглядываясь в темные зрачки его глаз, я вдруг понял, ощутил, почувствовал, что передо мной не Вовка. Это был чужой взгляд, абсолютно чужой. «Я не твой друг, Вовка», как будто подтверждая, сказал он, и я ему сразу поверил. А дальше я услышал совершенно невероятную историю, что когда-то этого мальчишку, который сейчас стал Вовкой, звали Игорем, и он тоже встретил черного кота с ключом в зубах. Но его кот сам повел за собой в подвал, и что мальчишка тоже проник через туман и совершил превращение. Стал котом, а кот — Игорем. 3 года ушло на то, чтобы понять, что надо отдать кому-то ключ, чтобы превратиться обратно в мальчишку. Но попытки были неудачными. Выбранные котом жертвы не хотели лезть в подвал, как он не пытался их завлечь. Раз даже унесли ключ с собою, и ему пришлось 1,5 года караулить одну квартиру, прежде чем вернуть себе ключ обратно. И тут неожиданно такое счастье. Мы сами полезли в подвал. «А где же Вовка?» – прошептал я, хотя и так уже догадался. Вовка вздохнул. «Он уже не сможет превратиться в меня, то есть в себя. Я сразу попробовал. Тот, кто стал мною, объяснил мне, что обратного превращения не происходит, и даже предложил побегать в противоположную сторону зеркального коридора. Почему-то ускорение для превращения происходит, если бежать именно так. Человек в левую, а кот в правую сторону». «Послушай, а если бы я тоже пошел в правую сторону?» — ужаснулся я. Мы помолчали, думая о своем. «А родители что, ничего не заметили?» — подумал я вслух. «Заметили», — невесело усмехнулся Вовка, «но списали все на переходный возраст». «Так надо же выручать Вовку!» — сказал я решительно. «Ты должен вернуться туда!» «И опять стать котом? Копаться в мусорных баках? Нет уж!» Вовкины глаза сузились. «Кроме того, я же тебе говорил, обратное превращение невозможно. Дело тут в замедлении времени, я прочитал в учебнике по физике». «В чем дело?» физика не была моей сильной стороной. «Есть такая штука. Замедление времени», — терпеливо начал объяснять Вовка. «Когда у одного, в нашем случае человека, время замедляется, а у другого, в нашем случае кота, убыстряется. Один видит, что у другого время течет быстрее, а другой, наоборот, наблюдает, что у первого время течет медленнее». «Ну и?» «Я специально изучал этот вопрос», — сообщил Вовка. «То пространство само как часы. Свет отражается от одного зеркала к другому за равный промежуток времени. Ты знаешь, мне кажется, в этом зеркальном коридоре время остановлено, или, вернее, замедлено». «Но как же такое возможно?» «В том-то и дело, что невозможно», — глубокомысленно изрек ненастоящий Вовка, но сделал это совсем как настоящий. «Понимаешь», — продолжил он, — «в зеркальном коридоре как бы сдвигается ощущение реальности. То есть тебе вот казалось, что движется кот и мальчишка, а на самом деле двигался сам коридор». «Но я-то никуда не двигался». Вовка окинул меня оценивающим взглядом. «Ты уверен?» — спросил он. Конечно, я уже сомневался, а еще подумал, что буду больше времени уделять физике. «Ну, а обратно-то поменять их местами можно?» — с надеждой спросил я. «Нет, время же прошло, обратно его не вернешь. Его можно только замедлить или растянуть». Вовка поднял брови, мол, как же ты не понимаешь. «Это, брат, теория относительности». Он многозначительно поднял вверх указательный палец. «Парадокс времени». «Ага. Я почти ничего не понял, и от этого мне стало еще тоскливее». «Я думаю...» — Вовка отвел глаза. «Есть только один выход. Ты должен привести какого-нибудь другого мальчишку и тем самым спасти своего друга». Я подавленно молчал. «И еще, по-моему, превращение можно совершить лишь тогда, когда идет дождь или перед дождем. Наверное, это связано с тем, что атмосфера сильно разряжается, большая влажность, много озона выделяется». Гроза была страшной, а я бежал и бежал к знакомому переулку, громко шлепая по хлопающим, бурлящим лужам, стараясь заглушить удары собственного сердца. Увидел его сразу. Мокрый, жалкий комочек из черной слипшейся шерсти дрожал в подъезде возле негреющей батареи. Я встретился глазами с затравленным, безнадежным взглядом, как мне показалось, совсем человечьим. Глубоко вздохнул, поднял взмокшего кота на руки, выдрал у него из зубов ключ и шагнул вместе с ним в подъезд. Я знал, что надо сделать, и иначе поступить не мог. Старался не думать, что теперь придется добывать еду в мусорных баках. «Вот это подвальчик забабахали, да?» — восхитился рядом Вовка. Я очнулся. Из ушей будто вытащили вату, огляделся. Да мы еще в подвале. Вон, моя рука держит ключ. Я только что вставил его в скважину и даже успел раз повернуть. Так это что, мне привиделось?» «Ну что же ты, давай!» — поторопил меня Вовка, блестя глазами от любопытства. «Не подходит», — сказал я ровным голосом. «И тут не подходит. Застрял». «Черт!» — расстроился Вовка. «А я так надеялся! А ну-ка, еще попробуй!» Я сделал вид, что стараюсь с усилием повернуть ключ, а потом резко вырвал его из скважины. «Дай я!» — протянул к нему Вовка руку. Но я приложил палец к губам. «Шш! Слышишь? Идет кто-то!» Вовка замер. «Надо выбираться!» Я взял его за руку и решительно потащил к выходу. Дождь уже прошел, посвежело, и в воздухе разлился густой аромат душистого теплого вечера. Я размахнулся и закинул ключ далеко в кусты. «Зачем?» – воскликнул Вовка, с тоскою проследив за его полетом. Мне показалось, что в кустах мелькнула чья-то черная тень. «Кот?» «Идем домой. Волнуются, небось?» «Ага», – легко согласился Вовка. «Слушай, Мишка, а ты знаешь Ольку с соседнего двора? Симпатичная такая девчонка». И мы, не торопясь, пошли по улице, все больше удаляясь от странного дома. Я, конечно, думал, что же это было? Галлюцинация? Или время убыстрилось надолго, прокрутив мне картинку будущего, что-то вроде предупреждения? «Погоди!» Я остановился и бегом бросился назад, к кустам. «Послушай, кот, Пушок, Кузька, Игорь, ты приходи ко мне жить!» Я назвал адрес. «Блюдце молока у меня всегда найдется. Хорошо?» Кусты ответили молчанием. «Эй, ты что там?» Вовка удивленно топтался на месте, и я бегом бросился к нему. И мы пошли домой. Из кустов, ломая ветки, выскочил крупный черный кот с большим ключом в зубах и, воровато оглядываясь, быстро затрусил к подъезду. Наталья Щерба. Котам с ключом в зубах не доверяйте. Рассказ читал Олег Булдаков. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.